Отмените Рождество. Но Голливуд вовсе не намерен был сбрасывать Рикмана со счетов. Бесцеремонно и несправедливо, лишив его роли всей жизни, он предложил ему другую. Замена была неравноценной. Но актер был человеком взрослым и умел пользоваться подарками судьбы, даже самыми скупыми. Алан Рикман стал образцовым злодеем, достойно продолжив тем самым легендарную традицию британских злодеев в Америке, начатую еще Безилом Рэдбоуном. В 1988 году на экраны выходит «Крепкий орешек», и еще никто не знает, что у него будет порядковый номер. Ганс Грубер, безжалостный террорист-мошенник, щеголеватый и коварный бандит, считающий до трех и стреляющий на раз, был сыгран Рикманом с издевательским шиком, в каком-то восторге самоупоения. Грубер был не просто профессиональным злодеем, он был прежде всего хладнокровным социопатом, творя свои изобретательные злодеяния в прекрасном расположении духа и испытывая приятное волнение, стремительно переходя от одного маленького приключения в захваченном небоскребе к другому. Он с аппетитом угощался праздничными бутербродами, приготовленными для жертв, с воодушевлением руководил преступной операцией и с неослабевающим любопытством наслаждался затеями загнанного в угол Джона Маклейна. Грубер имитировал самодовольство в целях конспирации, просто чтобы было не так заметно, что на самом деле ему просто ужасно нравится жить. «Уберите трупы, приготовьте детонаторы, зажгите елку!» Его приподнятое настроение оказывалось чертовски заразительным. В конце концов, дело было под Рождество, и ликующий рождественский дух должен был как-то проявляться, пусть даже в столь извращенном виде. Джону Маклейну, как и Брюсу Уиллису, победа доставалась нелегко. Противник был слишком обаятелен. Его гибели не хотел никто. Рикман играл то, что пытаются сыграть многие, но мало кому удается быть убедительным, не скатываясь в патологию и оставаясь в рамках хорошего вкуса. Опьянение собственным всесилием. Актер мог быть безжалостен к своим персонажам в театре, но в звездных киноролях его герои не успевали разочароваться собой, словно им всякий раз чуть-чуть не хватало для этого времени. «Вы обычный вор!» — презрительно бросала ему героиня Бонни Беделя. «Я исключительный вор, миссис Маклейн!» — рычал он в ответ, всего лишь восстанавливая справедливость. На площадке допускалась актерская импровизация. Как известно, Брюс Уиллис внес немалый вклад в монологи Маклейна. Его комическое бормотание во время исполнения затяжных трюковых сцен вошло в фильм. К счастью, приносы Алана Рикмана пользовались не меньшим почтением. Он по обыкновению фонтанировал идеями, и значительная часть их оказалась на экране. Это он придумал таскать еду с фуршета, ему же приписывают авторство отдельных гангстерских шуточек, но главное, это он, согласно одной из бытующих версий, сочинил личную встречу Ганса Грубера с Джоном Маклейном. Так это или нет, тем не менее, это лучшая сцена Рикмана в фильме. Рандеву двух харизматиков превращается в конкурс на самый добросердечный взгляд и самую задушевную улыбку. Рикман, кстати, вернув еще и пару нюансов из фирменного арсенала британской застенчивости, вообще-то ему обычно не свойственный, едва не выиграл, но хитрюга Маклейн вручил Гансу Груберу незаряженный пистолет. Контакт с оружием Рикман играет с психологической изощренностью, вроде бы необязательный для боевика. Он заворожен видом пистолета, успевает быстро сморгнуть лишних два раза, словно просыпаясь и отменяя улыбчивую реальность предыдущей сцены, а, заполучив ствол в руки, меняется в лице, отдаваясь тяжести оружия с какой-то почти сомнамбулической покорностью. Прославившись всерьез после «Крепкого орешка», Рикман потихоньку начинает осваиваться в Голливуде, Сделав неудачный выбор и попав в январского человека 1989, где ему пришлось изображать практически бессловесного художника, разрисовывая стены полицейского участка, пока Кевин Клайн ловил маньяка, Рикман исправил оплошность и вскоре вновь оказался злодеем. На сей раз на бескрайних австралийских просторах. В Куигли в Австралии в 1990 году он владел ранчо, носил черное, топорщил пышные усы, вздергивал верхнюю губу над выступающими передними зубами на манер некрупного, на сей раз хищника, стрелял по беззащитным аборигенам, занимался кулинарией и, подобно многим выдающимся британским актерам, беззастенчиво продавал чванливое раздражение по самым высоким расценкам. Он вновь был чертовски забавен. Для злодея это едва ли не главное. От роли в «Робин Гуде. Принцы воров» 1991 актер отказывался дважды и согласился лишь, когда ему посулили карт-бланш. В своего шерифа Ноттингемского, призванного, по идее, оттенять всевозможные добродетели и несчастливые достоинства главного героя, Рикман вложил столько, что хватило бы, наверное, на полдюжины шекспировских персонажей. Шериф, чья черная масть была под стать его черному сердцу, актер вновь соорудил львиную гриву, на сей раз вороного оттенка, оказался не просто законченным социопатом, но социопатом с биографией, родословной, мотивацией и неотразимо инфантильными манерами упрямого шестилетнего негодника в теле солидного мужчины. Его преступления были ничем иным, как зловредными проделками, а политические интриги – азартными проказами. Шериф откровенно скучал, потешно закатывая глаза во время церковной службы, наспех завтракал какой-то ритуальной падалью на алтаре, сооруженным для черной мессы, не забыв вдумчиво покрутить перевернутое вверх ногами распятие, изводил своим нытьем и капризами гарнизон, в пылу погони катался на гладких церковных плитах, как хулиган на школьной переменке, и бегал ябедничать на Робин Гуда и строптивую Мэриан к своей личной ведьме. В роли безумной белоглазой колдуньи и настоящей матери шерифа Джеральдин Макьюэн, от дуэта Рикмана, с которой летели искры еще в барчестерских хрониках. Он был бесподобный и очень злобный в лучших бармалейских традициях. В «Ужасно большом приключении» Рикман покажет сценический эскиз своего так и не сыгранного капитана Крюка. Дети в зале будут в восторге замирать от ужаса и восхищения. Тот факт, что в итоге самой прославленной ролью актера окажется роль в детском фильме, по большому счету, наверное, тоже не случайен. Алан Рикман владел великим актерско-педагогическим даром пугать, веселить, вдохновлять, будоражить и усмирять одновременно, великодушным даром прирожденного ловца воржи. Отважный герой Кевина Костнера, защитник бедных и угнетенных, мог сражаться жестоким злодеем, но против этого азартного, матерого вредины он был безоружен. К тому же Алан Рикман и в этом фильме не мог удержаться от радикальных улучшений. Есть версия, что знаменитые афоризмы шерифа — результат его актерских импровизаций. Но есть и другая, более достоверная, согласно которой лучшие реплики шерифа Ноттингемского сочинил никто иной, как выдающийся драматург и старый друг Рикмана Питер Барнс, автор «Правящего класса» и «Красных носов». О, там актеру было где разгуляться. «Прекратите подкармливать больных и сирот! Прекратите милосердно отрубать головы и отмените Рождество!» — орал шериф с башни замка. Он потешно огрызался, когда ему мешали насиловать девицу, и обещал вырвать сердце Робин Гуда ложкой. «Почему ложкой?» — оторопело переспрашивали его. «Потому что так больнее!» — надрывался злодей, раздосадованный всеобщей тупостью. «Ты в мою комнату в 10:30, ты в 10:45, и приведи подружку!» — деловито бросал он вскользь подвернувшимся служанкам. Вследствие всех этих эскапад Самым узнаваемым кадром фильма стал не только крупный план Костнера, слетящий в цель огненной стрелой, но и забияка-шериф, непревзойденным лихим прыжком раздвигающий ноги вопящий Мэриан. А вот это уж точно придумал Рикман, спародировав Казанову Феллини. Шоу было вновь безукоризненно украдено, и никто, кроме Кевина Костнера, возможно, не пожалел о пропаже.